Спаси Христос, товарищ! Кланитесь, дяденьки! Полюшка, благодари! Милушка, чё ж ты набычилась, стоишь?» Красноармеец вышел, и старик гневно к Наталье: «Необразованность ваша! Хоть бы пышку дала ему на дорогу! Отдарить-то надо доброго человека! Эх!» «Беги!» — приказал Григорий. Наталья, накинув платок, догнала Рыжебрового за калиткой. Красная от смущения сунула пышку ему в глубокий, как степной колодец, карман шинели. Глава 17. В полдень через хутор спешным маршем прошел 6-й мценский краснознаменный полк, захватив кое-у-кого из казаков строевых лошадей. За бугром далеко погромыхивали орудийные раскаты. «По чиру бой идет», — определил Пантелей Прокофьевич. На вечерней заре и Петро, и Григорий не раз выходили на баз. Слышно было по дону, как где-то, не ближе усть Хоперской, глухо гудели орудия, и совсем тихо, нужно было припадать ухом к промерзлой земле, выстрачивали пулеметы. «Неплохо и там осланивают. Генерал Гусельщиков там с гундровцами», — говорил Петро, обметая снег с колен и папахи, и уж совершенно не к разговору добавил: «Коней заберут у нас. Твой конь, Григорий, из себя видный, видит Бог, возьмут». Но старик догадался раньше их. На ночь повел Григорий обоих строевых поить, вывел из дверей, увидел, кони улегают на переднее. Провел своего, хромает вовсю. Тоже и с Петровым. Позвал брата. «Обезножили кони, во дела. Твой на правую, а мой на левую жалится. Засечки не было. Разве мокрецы?» На лиловом снегу под неяркими вечерними звездами кони стояли понуро, не играли от застоя, не взбрыкивали. Петро зажег фонарь, но его остановил пришедший с гумна отец. «На что фонарь?» «Кони, бать, захромали. Должно, ножная. А ежели ножная, плохо? Хочешь, чтоб какой-нибудь мужик заседлал да с базу повел? Оно-то неплохо. Ну так скажи Гришке, что ножную я им сделал. Молоток взял, по гвоздю вогнал ниже хряща. Теперь будут хромать, пока фронт стронется». Петро покрутил головой, пожевал ус и пошел к Григорию. «Поставь их к яслям. Это отец нарочно их похромил». Стариковская догадка спасла. В ночь снова загремел от гомона хутор. По улицам скакали конные. Лязгая на выбоинах и раскатах, проползла и свернулась на площади батарея. 13-й кавалерийский полк стал в хуторе на ночлег. К Мелеховым только что пришел Христоня, сел на корточки и покурил. «Нет у вас чертей. Не ночуют?» «Покуда Бог миловал. Какие были-то, весь курень провоняли духом своим мужичьим», — недовольно бормотала Ильинична. «У меня были». Голос Христони сполз на шепот, огромная ладонь вытерла смоченную слезинкой глазницу. Но, тряхнув здоровенный, с польской котел головой, Христоня покряхтел и уже как будто застыдился своих слез. «Ты че, Христоня?» — посмеиваясь, спросил Петро, первый раз увидавший Христонины слезы. Они-то и привели его в веселое настроение. Воронка взяли. На германскую на нем ходил. Нужду вместе, стал быть. Как человек был, ажник, стал быть, умнее. Сам и поседлал. «Седлай, — говорит, — а то он мне не дается. Что ж я тебе говорю, всю жизнь буду седлать, что ли? Взял, — говорю, — стал быть, — сам и руководствуй. Оседлал. А он хоть бы человек был, агарок, стал быть, в пояс мне, до стремени ногой не достанет. Крыльцу подвел, сел».